Есть глина в руках скульптора, краска на кисти художника. Зритель видит конец работы, итог. Восхищается. Господи, какие краски! Часто краски путаются, мешаются, слабеют. Иногда перестают играть на холсте. Краске нужна другая краска, чтобы засиять. Одиночество гибельно. Лена Майорова сожгла себя. Он не пришел на ее похороны. Скрылся от людей. Видимо, был в ярости на собственную судьбу. Был в ужасе. Однажды, когда мы с Олегом Николаевичем разговаривали у него дома, я произнесла ее имя. Олег Николаевич ответил, что к нему ночью, во время бессонницы, они приходят. «Садятся», — сказал он. Похлопал по своему креслу, понурился. Как она к нему приходила? В каком облике? Муки. Муки. Он жил совсем один. В последние дни у него бывали няня, завтруппой Татьяна Бройзова и Танечка Горячева, которая была для Ефремова как еще одна няня, она же мама, секретарь, помощник главного режиссера. Вела его дела. Иногда кормила с ложечки. Заботилась обо всем. Ночами к нему, видимо, приходили те, другие. Я не знаю, как он помогал людям в тяжелые времена. Просили ли его? Может быть, да. У него находили пристанище, опальные, безработные режиссеры, которые теперь составляют элиту русского театра. Я уже упоминала. Рому Виктюка держали на крючке органы. Грозились посадить, как Параджанова. Он, вынужденно, бедный, ходил на свидание с парочкой чекистов, назвавших себя, к примеру, Жуков и Попов. Кафе «Стекляшки». В то время у него не было никакой штатной работы. А тогда 3 месяца тунеядства и сажали в лагерь. Ефремов его защитил. То ли Васильеву негде было жить, и тоже не давали ставить. Олег Николаевич взял его в штат и выхлопотал квартиру. И Лев Додин нашел себе приют в Амхате, и многие другие известные сейчас люди. Я как раз в те времена, 1984 год, осторожно ходила со своей пьесой «Московский хор». Я написала ее для Линкома, для Чуриковой, Пельцеры, Фадеевой, хорошо сыгравшегося трио из моего предыдущего спектакля в Линкоме, из 3 девушек в голубом. Марк Захаров прочел и быстро мне вернул пьесы по понятным нам всем причинам. Не время. Страной правил Андропов с переходом в Черненко. Затем, спустя 2 года, время вроде бы пришло, Горбачев. Мне позвонили из Линкома, назначена была читка. Я только попросила, чтобы присутствовал исключительно худсовет и не единым человеком больше. К началу читки в комнате главного режиссера был только Юрий Аркадьевич Махаев, сорежиссер 3 девушек и завлит, мой крестный в этом театре, а также парочка актеров, членов худсовета. Но зато в поле зрения наблюдалось множество молодых людей, коротко стриженных, которые передвигались по пространству с деловитостью броуновских частиц. Кто это? Это оформители. Следующим вопросом будем принимать макет, ответили мне. Оформители чувствовали себя свободно, хотя и в рамках дисциплины. Зато Марк Захаров не пришел. Позвонил, что задержался на киностудии. Директор Экимян заглянул и исчез. Я торжественно встала и сказала, что читка отменяется. Ушла и унесла с собой текст. Следующим моим адресом был МХАТ. Сейчас я начну путаться, пытаясь понять, что произошло в последний год. Олегу Николаевичу от меня была нужна пьеса на столетие МХАТа.